ты найдешь нового коня. Его зовут Кумир. Повтори. Так, ты будешь ждать там, рядом, пока не придет хозяин коня. Когда бы он ни явился, жди. Он высокий, на нем черный плащ, и у него длинные вьющиеся волосы. Его зовут сэр Майс Грейв. Повтори. С именем рыцаря было сложнее, но все же и его Чак смог в конце концов сносно произнести. Тогда Анна сняла с шеи ладанку, которую ей подарил Филипп, и надела на шею пажа. «Отдашь ему, понял? Отдашь и скажешь, что его ждут в гостинице «Леопард», что возле Лондонского моста, вечером, ровно в 11». Она еще раз заставила мальчонку все повторить, пока не убедилась, что он ничего не перепутает. «Ты ведь не подведешь меня?» — спросила она. Чак вытаращил глаза, надулся и снова принялся усердно креститься. Анна улыбнулась, поцеловала его в лоб и немного подсадила, когда он полез в трубу. Несколько минут она слышала его возню и царапанье. Сверху сыпалась сажа. Потом все стихло. Анна перекрестилась. Как бы там ни было, у нее появилась надежда. И теперь оставалось только добиться, чтобы Изабелла выпустила ее до условленного часа. Весь остаток дня девушка провела у окна. Время тянулось томительно. Раз она заметила внизу маленькую пеструю фигурку Чака, увидела его белозубую улыбку. Паж усердно закивал ей. Ей хотелось хоть что-нибудь выведать у негритенка, но тот уже скрылся под аркой и больше не показывался. Солнце село. По двору поползли тени. Филиппа Майсгрейва она так и не увидела. Девушку била нервная дрожь, и она описывала круги по покою. Из окна потянуло ночной сыростью. Но она не закрывала его, пока позади не раздался лязг отодвигаемого засова. Вошли несколько дюжих слуг, учтиво поклонились принцессе и взялись разводить огонь в камине, накрывать стол к ужину. Причем двое из них остались стоять у дверей, скрестив на груди руки и всем своим видом давая понять, что они в большей мере стражи, нежели прислуги. «Передайте вашей госпоже, что я хочу ее видеть», — бесстрастно сказала Анна. Она держалась невозмутимо. Пусть Изабелле доложат, что она успокоилась. Принцесса не спеша вымыла руки и присела к столу. Лакеи чинно наливали ей вино, переменяли тарелки, подавая нож или салфетку. Лица у них были тупые, ничего не выражающие. И Анна едва сдерживалась, чтобы не запустить тарелкой в голову кому-либо из них. Затем они ушли, и Анна стала ждать Изабеллу. Ее мучил страх, что сестра так и не явится до утра. Ведь она оговорилась, что распорядится отправить весточку в Вестминстер о том, что принцесса останется ночевать в Савое. Что же тогда делать? Филипп наверняка будет ее ждать, сколько сможет. Неожиданно ей пришла в голову ужасная мысль. Может статься так, что рыцарь сам не захочет встречи с ней. Она принцесса партии противников. К тому же сословная преграда между ними настолько высока, что, исходя из своих представлений о чести, Филипп вряд ли рискнет поставить под угрозу ее доброе имя. Однако Разве не он любил ее?